У него было худое лицо с тонкой кожей и маленькими рыжими усами. «Простите, не имею чести», — прервал его Карелин. «Стаковский Леонид Михайлович». «Вы член правления?» «Я коммерческий директор фирмы. Так вот, ирония ваша неуместна. Начнем с того, что филиал своего кедра вы в этом городе не откроете. Это я вам лично обещаю». «Бросьте, Леонид Михайлович», — усмехнулся Карелин. «Я же трехреченец, а вы приезжие, и вы мне угрожаете?» «Смешно и несерьезно». «Напрасно вы так думаете», — возразил ему Стаковский. «Вы гораздо более приезжие, вы теперь москвич, а мы как раз давно уже здешние. Не хотите под нашу крышу — пеняйте на себя». «В каком смысле пенять-то?» — раскручивая разговор, поинтересовался Карелин. «Что вы мне можете сказать определенно?» Карелин чувствовал, как в кармане работал диктофон. «Не будьте наивным», — Стаковский занервничал. «У любого человека есть свои слабые места. Неудачи с устройством бизнеса, неприятности у ваших друзей и родственников. Весь этот набор известен и стар, как мир. Для вашей же безопасности предупреждаем. Не хотите сотрудничать? Уезжайте в Москву, пока целы. Помните, как в той песне «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты»?» Карелин поднялся. «Вот это определенный разговор, предметный. Ну что ж, господа, спасибо за предупреждение. Было приятно пообщаться с вами. И философские проблемы затронули, и вопросы бизнеса обсудили. Мне тут надо посоветоваться с коллегами. Пару дней вы дадите мне на размышление?» «Пару дней, включая нынешний, если не возражаете», — сказал Стаковский. И его усы дернулись от улыбки. «Конечно, конечно. До свидания». «Да, еще один совет на прощание», — сказал Фельдсман, вставая со своего кресла. «Вы нас за дураков не держите. Записанную кассету передайте охраннику. Не отдадите по-доброму, силой заберем». «Какую кассету?» — почти искренне удивился Карелин. «Да не лукавьте, Иван Матвеевич. Не солидно это. Прибор определил, что в комнате пишущий магнитофон. Нам это, как вы понимаете, не нужно. Так что сделайте, как я вам посоветовал. Всего вам хорошего», — кивнул головой Фельдсман, давая понять, что на этом разговор закончен. Покидая приемную, Карелин слышал, как гендиректор что-то быстро говорил по мобильному телефону. У лифта его ждали двое знакомых качков. Антона среди них не было. «Полный сервис», — весело сказал им Карелин. В ответ один из них резким толчком выкинул его на лестничную клетку. «В чем дело, друзья?» — удивленно спросил Карелин. «Гони кассету, пока с твоими ребрами ее не переломали». Парень сделал шаг навстречу. «Возьми!» — Карелин радушно развел руки. Парень попытался было сунуться к карману его джинсовой куртки, и напрасно, ибо тут же получил хороший встречный левой. Потом правой рукой ударом в подбородок Карелин слегка приподнял его от пола. Охранник отлетел в сторону, сочно ударившись затылком о стену. Глаза его поплыли, он медленно сполз на пол и затих.